Ты что думаешь, люди живого тела не видали? Ишь ты, прелесть какая! То же самое и в гроб кладут. Нет, ты понимаешь, какой корень зла вышел? Разговаривая, перебирал Пашинцев свою металлическую одежду. Из ревзаповедника меня отпустили исправно, хоть и опасным, но живым и одетым. А в селе свои же мужики видят, идет какой-то прошлый человек, и, главное, пораженный армией, так всю одежду с меня скостили. Бросили вслед два предмета, чтоб я на зорях в кольчуге грелся, а бомбу я при себе удержал. — Аль, на тебя целая армия наступала, — удивился Копенкин. — Да то ж как. 100 человек конницы вышло против одного человека. Да в резерве 3 дюйма стояли наготове. И то я сутки не сдавался, пугал всю армию пустыми бомбами. Да Грунька, девка там одна, доказала, сукушка. — Ага, — поверил Копенкин, — ну, пойдем. Давай мне твои железки в одну руку. Пашинцев вылез из лодки и пошел по верным следам Копенкина в прибрежном песке. — Ты не бойся, — успокаивал Копенкин голову товарища. — Ты ж не сам обнажился. Тебя полубелые обидели. Пашинцев догадался, что он идет разутым-раздетым ради бедноты, коммунизма, и поэтому не стеснялся будущих встречных женщин. Первой встретилась Клавдюша. Наспех оглядев тело Пашинцева, она закрыла платком глаза, как татарка. «Ужасно вялый мужчина», — подумала она, — «весь в родинках, да чистый, шершавости в нем нет», — и сказала вслух. «Здесь, граждане, ведь не фронт. Голым ходить не вполне прилично». Копенкин попросил Пашинцева не обращать внимания на такую жабу. «Она буржуйка и вечно квохчет. То ей полушалок нужен, то Москва, а теперь от нее голому пролетарию прохода нет». Все же Пашинцев несколько засовестился и надел кольчугу, и лобовое забрало, оставив большинство тела наружу. «Так лучше», — определил он. «Подумают, что это форма новой политики». «Чего ж тебе?» — посмотрел Копенкин. — Ты теперь почти одет. Только от железа тебе прохладно будет. Оно от тела нагреется, кровь же льется внутри. — И во мне льется, — почувствовал Копенкин. Но железо кольчуги не холодило тело Пашинцева. В Чевенгуре было тепло. Люди сидели рядами в переулках между сдвинутыми домами и говорили друг с другом негромкие речи. И от людей тоже шло тепло и дыхание. Не только от лучей солнца. Пашинцев и Копенкин проходили в сплошной духоте. Теснота домов, солнечный жар и человеческий волнующий запах делали жизнь похожей на сон под ватным одеялом. — Мне чего-то дремлется. — А тебе? — спросил у Пашинцева Копенкин. — А мне, в общем, так себе, — не разбирая себя, — ответил Пашинцев. Около кирпичного постоянного дома, где Копенкин останавливался в первый раз по прибытии, одиноко посиживал Пиюся и неопределенно глядел на все. — Слушай, товарищ Пиюся, — обратился Копенкин, — мне требуется пройти разведкой весь Чевенгур. Проводи ты нас по маршруту. — Можно, — не вставая с места, — согласился Пиюся. Пашинцев вошел в дом и поднял с полу старую солдатскую шинель образца 14-го года. Эта шинель была на больший рост и сразу успокоила все тело Пашинцева. — Ты теперь прям как гражданин одет, — оценил Копенкин. — Зато на себя меньше похож. 3 человека отправились вдаль, среди теплоты чевенгурских строений. Посреди дороги и на пустых местах печально стояли увядшие сады. Их уже несколько раз пересаживали, таская на плечах, и они обессилели, несмотря на солнце и дожди. — Вот тебе факт, — — указал Копенкин на смолкнувшие деревья.